Глава 8. Пропаганда и образование. Общественность редко интересуется вопросами образования. Считается, что государственные школы и без того получают необходимую материальную и финансовую поддержку со стороны властей. Среди населения наблюдается тяга к обучению и к просвещению, что выражается в бесчисленном количестве курсов и открытых лекций. Однако народ не сознает истинной ценности образования и не понимает, что ему, как социальному институту, уделяется слишком мало внимания, чего не должно быть при демократическом устройстве общества. Например, среди масс нет понимания о том, что в газетах стоит писать об образовании намного больше, что отсутствует экспертное обсуждение его злободневных вопросов, что система обучения вообще не вызывает у публики интереса, не считая единичных примеров вроде экспериментов в школе Гэри или решения Гарварда основать школу бизнеса. Сноска. В школах города Гэри, Индиана, с 1907 по 1938 год проводился эксперимент, подразумевавший включение в учебные программы занятия физическим трудом, изучение природы, уроки кулинарии, просмотр фильмов и другие предметы, выходящие за рамки традиционных школьных дисциплин. Обучение строилось по принципу «работа, учеба, игра». В 1920-е годы школы Гэри считались выдающимся примером прогрессивного образования. Этому есть целый ряд причин. Прежде всего, давлеет тот факт, что педагогов учат развивать навыки учеников на уроке, а не взаимодействовать с широкой аудиторией за пределами класса. Однако в демократическом обществе педагог должен помимо своих академических обязанностей поддерживать крепкие и взаимовыгодные отношения с широкими массами. Это не входит в сферу должностных обязанностей, однако оказывает заметное влияние на его жизнь, обеспечивает моральную поддержку и формирует культурный фон, на котором базируется работа преподавателя. В сфере образования мы наблюдаем те же самые трудности, что и в политике, и в других областях. Развитие специалиста не успевает за развитием общества, он не владеет современными методиками распространения идей. В таком случае, подготовку педагогов в этом направлении стоит начинать еще со школьной скамьи, добавляя в учебные программы дисциплины, необходимые для расширения кругозора. Если сам учитель не способен понять, какое отношение академические идеи имеют к широким массам, не поймет этого и публика. Во время учебы у будущего педагога должно сформироваться четкое убеждение. Отныне ему предстоит двойная работа и как учителя, и как пропагандиста. Вторая причина, по которой нынешнее образование совершенно оторвано от потребностей общества, заключается в отношении самого педагога, будь то учитель начальной школы или университетский профессор, к обществу. Преподаватель живет в реалиях, где мерилом успеха выступают объективные цели и достижения, которые имеют ценность в американском обществе. Сам он получает мизерную зарплату. Оценивая себя по общепринятым стандартам, он невольно испытывает чувство неполноценности, поскольку его собственные ученики постоянно сравнивают своего наставника с успешным бизнесменом или иным лидером из внешнего мира. Следовательно, в нашей культуре работники образования занимают низшую ступень. При нынешнем положении вещей такой подход переломить не удастся, если только широкая общественность не станет судить об успехе по другим критериям, чего, разумеется, в ближайшие дни не произойдет. Однако ситуацию могут переломить сами педагоги, если научатся не только искать индивидуальный подход к каждому ученику, но и налаживать контакт с широкими массами. Профессия учителя сама по себе дает право вести открытую пропаганду в целях просвещения публики и налаживания тесной связи учителей с сообществом, которому они служат. Впрочем, пропагандой должны заниматься не только отдельные представители профессии, вся сфера образования обязана добиваться иного к себе отношения. Если область не способна развиваться, она быстро теряет привлекательность для талантливых людей. Пропаганда не способна справиться со всеми негативными факторами, которые влияют на престиж профессии. В их числе, например, низкая заработная плата и отсутствие надлежащего социального обеспечения учителей, вышедших на пенсию. Однако с помощью грамотного воздействия на текущее общественное мнение можно изменить общее отношение к педагогам. Начать стоит с продвижения идеи о том, что представители профессии достойны более высокой оплаты труда. Образовательные учреждения в Америке решают свои финансовые проблемы разными путями. Есть колледжи и университеты, которые получают денежную поддержку в виде грантов от законодательных органов штата. Другие существуют на пожертвования от частных лиц. Встречаются и иные варианты, например, финансирование от религиозных организаций, но подавляющее большинство высших учебных заведений страны принадлежит к первым двум типам. Государственный университет получает финансирование в виде грантов от штата. Их распределяет местное законодательное собрание. Теоретический уровень дотаций, которые выделяют конкретному университету, зависит от степени его признания в обществе. Университет будет процветать лишь в том случае, если сумеет выгодно продать себя населению штата. Таким образом, государственное учебное заведение находится в заведомо невыгодном положении, если только его не возглавляет человек с задатками опытного пропагандиста, умеющий заявить о существующих проблемах. Однако в таком случае, если университет все свои силы тратит на то, чтобы заручиться поддержкой законодательного собрания, может пострадать образовательный процесс. Возникает соблазн создать красивый образ за счет реальных или мнимых достижений на общественном поприще. Обучение же студентов остается на произвол судьбы. Руководство целиком и полностью посвящает себя просветительской деятельности в ущерб своим ученикам. Это порождает ряд иных проблем, вплоть до превращения университета в банальный политический инструмент, орудие в руках политиков, находящихся в данный момент у власти. Если же ректор сумеет совладать и с ними, его личность может перевесить, и истинная функция учебного заведения отойдет на второй план. Колледж или университет, существующий на пожертвования, сталкивается с аналогичными проблемами. Финансирование, как правило, зависит от поддержки ключевых фигур бизнеса, имеющих перед собой конкретные социальные и экономические цели, которые могут не иметь ничего общего с наукой. Успешный коммерсант любит критиковать университеты за излишнюю академичность, которая давлеет над практической подготовкой. Вполне логично, что бизнесмены, финансирующие учебные заведения, предпочли бы, чтобы те занимались исключительно прикладной наукой, обучали секретам продаж и эффективного производства. Нередко получается так, что требования, которые потенциальные спонсоры предъявляют к университетам, категорически противоречат интересам науки и культуры в целом. Таким образом, мы имеем дело с аномальной ситуацией, когда учебное заведение стремится с помощью пропаганды получить финансирование у коммерсантов, совершенно не заинтересованных в целях, на которые у них просят деньги. Люди, по общепринятым меркам считающиеся неудачниками, педагоги, пытаются убедить успешных представителей общества, бизнесменов, что они должны отдавать свои средства ради идеалов, которые им совершенно не нужны. Те, кто из-за чувства неполноценности презирает деньги, стремятся завоевать расположение тех, кто без богатства не мыслит жизни. Возможно, в дальнейшем состояние дел будет зависеть исключительно от баланса этих двух сил, и для нормальной деятельности придется не только блюсти научные интересы, но и учитывать желания спонсоров. Учебное заведение должно заручиться общественной поддержкой. Если потенциальный спонсор не проявляет энтузиазма, убедить его поможет только активная позиция общества. Если он пытается оказать давление на образовательный процесс, народ встанет на сторону университета, позволяя ему работать должным образом. Когда преобладает один из этих факторов, мы сталкиваемся с демагогией или снобизмом и вынуждены угождать какой-то из двух сторон. Впрочем, есть еще одно потенциальное решение проблемы. Возможно такое, что с помощью пропаганды, способной повысить сознательность граждан, влиятельные лица проявят социальную ответственность, и у нас появятся новые филантропы вроде Джулиуса Розенвальда, Валентайна Мэйси, Джона Рокфеллера-младшего или ныне покойного Уилларда Стрейта. Сноска. Джулиус Розенвальд, 1862-1932. Американский бизнесмен еврейского происхождения и филантроп, основатель и главный спонсор Музея науки и промышленности в Чикаго, которому он пожертвовал более 5 миллионов долларов. Валентайн Эверетт Мейси, 1871-1930, американский промышленник и филантроп, активно участвовавший в местном самоуправлении. Джон Дэвисон Рокфеллер, младший, 1874-1960, единственный сын владельца компании Standard Oil, Джона Рокфеллера-старшего, крупный филантроп. Вместе с отцом основал фонд Рокфеллера, один из первых благотворительных фондов США. Уиллард Дикерман Стрейт, 1880-1918, американский инвестиционный банкир, издатель, репортер, дипломат. Многие учебные заведения уже начали вести целенаправленную пропаганду, пытаясь наладить активные связи с общественностью. В частности, создана сеть студенческих информационных агентств. Они объединены в ассоциацию, члены которой каждый год собираются для обсуждения насущных проблем. Просветительская деятельность выпускников, работа с населением в целом и его отдельными категориями, привлечение будущих абитуриентов, поддержание корпоративного духа, чтобы спортивные достижения не затмевали прочие успехи учащихся, популяризация научных исследований, которые может заинтересовать новых спонсоров, разъяснение специфики работы университета для привлечения пожертвований на конкретные цели. 7,5 десятков подобных служб уже состоят в Американской ассоциации студенческих информационных агентств, в числе которых такие учебные заведения, как Йельский университет, колледж Уэлсли, университеты Иллинойса, Индианы и Висконсина, Кейс Вестерн Резерв, университет Тафтса и Калифорнийский университет. Раз в 2 месяца издается информационный бюллетень с профессиональными новостями. Ассоциация стремится поддержать этические стандарты профессии и плодотворно сотрудничать с прессой. Пропаганду, нацеленную на решение более глобальных проблем системы образования, ведет Национальная ассоциация просвещения и другие подобные организации. Одна из целей их пропагандистской деятельности заключается в планомерном повышении престижа профессии и увеличении материального достатка преподавателей. Недавние скандалы в сфере образования показали, что в некоторых учебных заведениях сотрудники начисто лишены свободы действия, а выбор педагогов в определенных кругах обоснован не их личными достижениями, а политическими и религиозными соображениями. Если с помощью пропаганды удастся придать эти проблемы огласке по всей стране, то ситуация, возможно, в конце концов изменится. В учебных заведениях немало и других, менее значимых проблем, причем их гораздо больше, чем кажется со стороны. Фармацевтический факультет, к примеру, может испытывать тревогу из-за того, что аптеки превращаются в магазины и закусочные, поскольку торгуют чем угодно, от канцелярских принадлежностей до радиодеталей, но только не лекарствами. Руководство университета сознает, что продавать в аптеке продукты питания выгодно с экономической точки зрения, однако это ведет к полной деградации древнего и благородного искусства создания лекарственных препаратов. Карнеллский университет недавно столкнулся с недостатком пожертвований. В чем оказалась причина? В том, что люди были уверены, он получает достаточное финансирование со стороны государства. Многие крупные университеты справедливо полагают, что результаты исследовательской деятельности должны быть не только представлены в научной литературе и докладах на конференциях, но и в простой доступной форме доводиться до сведения общественности. К числу таких университетов относится, в частности, Гарвард. Чарльз Меррилл в журнале Personality приводит такой пример. Сноска. Чарльз Эдвард Меррилл. 1885-1956, биржевой маклер и известный филантроп, предвидел крах фондового рынка в 1929 году. Недавно один гарвардский профессор стал героем новостей. Газеты наперебой писали о нем и о его открытии. Он, вернувшись из научной экспедиции по Юкатану, сумел разгадать тайну венерианского календаря древних майя — Ключ к решению загадки о том, как индейцы следили за ходом времени, обнаружился практически случайно, сверив записи майя о небесных событиях с известными астрономическими фактами, профессор обнаружил неожиданное совпадение. Временные отметки идеально коррелировали с положением планеты Венера в VI веке до нашей эры. Значит, цивилизация, существовавшая в западном полушарии 2500 лет назад, достигла удивительных высот. И интересно проследить путь, которым открытие профессора стало достоянием общественности. Если бы дело оставили на произвол судьбы, эта информация никогда не попала бы в печать, разве что в какой-нибудь узкоспециализированный научный сборник, написанный таким зубодробительным языком, что обыватель не понял бы ни слова, с тем же успехом можно было бы писать иероглифами. Эти сведения стали известны публике лишь благодаря стараниям одного молодого человека по имени Джеймс Сеймур. Как ни поразительно, старейшие и достойнейшие учебные заведения Америки нынче нанимают пресс-секретарей по примеру железнодорожных компаний, торговых ассоциаций, производителей кинофильмов и политических партий. Как бы там ни было, это факт. В стране больше не найдется ни одного университета или колледжа, который с одобрения ректората и профессорско-преподавательского состава не завел бы себе отдел по связям с общественностью. В нем есть директор и целый штат сотрудников, которые стремятся наладить дружеские контакты с газетами, а через них и с населением. Это, конечно же, идет вразрез со всеми традициями. Старейшие университеты вводят подобные новшества неохотно, поскольку оно нарушает фундаментальные основы прежней академической науки. Первым признаком учености когда-то считалось именно затворничество. Университеты всегда стремились обособиться от внешнего мира. Учебные заведения никогда не одобряли интерес к своим делам. Крайне неохотно и с немалым презрением они пускали репортеров лишь в дни присвоения ученых степеней. Но этим все контакты исчерпывались. Сегодня же любому газетчику, желающему взять интервью у гарвардского профессора, достаточно позвонить в пресс-службу университета. Официально Гарвард не торопится вводить должность директора по связям с общественностью. Однако на практике у них есть секретарь с длинным перечнем регалий, который фактически выполняет функции специалиста по рекламе. Более того, в университете он считается крайне важной персоной. Где это видано, чтобы ректор пекся о том, как общественность воспринимает учебное заведение? Однако нынче это часть его работы. Следить за тем, чтобы университет занимал надлежащее положение в обществе, а следовательно, и в его сознании. Это даст желаемые результаты как в культурном, так и в финансовом плане. Если учебному заведению не удается произвести нужного впечатления, причин может быть две. Либо неправильно выбраны средства коммуникации с аудиторией, либо виновато само учреждение. Возможно, у общественности складывается однобокое представление об университете, а значит, его необходимо менять. Или же образ соответствует действительности, посему надо вносить корректировку в работу самого университета. В обоих случаях за дело должен браться специалист по связям с общественностью. Колумбийский университет недавно открыл итальянскую академию «Каза Итальяна». Торжественная церемония состоялась в присутствии представителей итальянского правительства. Их пригласили за тем, чтобы подчеркнуть высокий уровень обучения латыни и романским языкам. Гарвард в свое время основал германский музей, который торжественно открывал принц Генрих Прусский. Многие университеты проводят курсы повышения квалификации, которые знакомят широкую общественность с их работой. Разумеется, о таких программах необходимо рассказывать публике. Однако, допустим, если они плохо организованы, излишне абстрактны или чересчур сложны, эффект может оказаться обратным. В таком случае работа консультанта по связям с общественностью заключается не в том, чтобы активно информировать население страны, а в том, чтобы сперва скорректировать программу, дабы производила должное впечатление, соответствуя научным идеалам университета. Опять-таки бытует заблуждение, что деятельность университета на 80% состоит из научных исследований в рамках подготовки диссертации, что, естественно, отталкивает общественность. В действительности бывает по-разному. Если в конкретном университете дела обстоят иначе, необходимо рассказывать широким массам о других аспектах образовательного процесса. Если же львиная доля работы и впрямь сводится к научным исследованиям, надо максимально использовать этот факт. Ректор должен следить за тем, чтобы любое открытие, представляющее общественный интерес, немедленно придавалось огласке. Вряд ли публика проявит любопытство к научной экспедиции по библейским местам, но если в ее рамках удастся иначе истолковать какой-то фрагмент из Священного Писания, это, несомненно, произведет ажиотаж. Сотрудники биологического факультета могут исследовать загадочную бациллу, не вызывающую у человека никаких болезней, но сам факт охоты за ней можно представить как поистине драматическое событие. Многие университеты позволяют своим сотрудникам принимать участие в исследованиях, имеющих значение для публики. Так профессор Уилкокс из Корнелла помогает правительству готовиться к общенациональной переписи населения, а профессор Ирвинг Фишер из Йельского университета периодически дает консультации по финансовым вопросам. С этической точки зрения, пропаганда в сфере образования ничем не отличается от коммерческой или политической. Иногда ею злоупотребляют. Порой создают чрезмерно приукрашенный образ и внедряют в общественное сознание фальшивые ценности. Гарантировать, что этого не случится, никто не может.